пусть патриарх и папа хоть в бороды вцепятся за свое первенство, а мы не должны из-за них вести между собой раздоры. Мы, напротив, должны мирить римлян с греками. Постараемся выслушивать их обоих по-приятельски. От нашего народа, от болгар, начался раздор. Наш народ был причиной зла, пусть же наш народ станет причиной добра». Кроме этого сочинения, Крижанич написал еще по латыни сочинение о промысле, которое, как кажется, предназначал для наследника престола, но, должно быть, оставил свое намерение и посвятил его князю Ивану Борисовичу Репнину. Сочинение это изложено в форме диалога между двумя лицами, из которых одно называется Валерием, другое — Августином. Главная цель этого сочинения — указать действие промысла Божия над царством и царями. Оно представляет менее интереса, чем предыдущее, заключает в себе до известной степени повторение на иной лад того, что сказано в последнем, но содержит также любопытные черты, касающиеся современных порядков и взгляда автора на них. В приписке к предисловию автор указывает недостатки правителей, и в этом указании нельзя не видеть ясного намека на тогдашнего русского царя. «Есть люди, — говорит он, — облеченные властью, с хорошими намерениями и с желанием добра для всех, с готовностью управлять народом справедливо. Но они не знают силы вещей, они невежды, не учились тому, что нужно знать им. Они неопытны в искусстве управлять самым тонким и трудным для изучения искусством. Они совращены ложными понятиями. Их окружают льстецы, невежественные советники, лицемеры-архиереи, лжепророки, астрологи, алхимики, и Бог отнимает у них благодать, наказывая как их самих, так и целый народ, которым они управляют, за грехи их». Замечательно обличительная выходка Крижанича против господствовавшего тогда преследования людей, обвиняемых в думе государя, против страшного слова и дела. «Злобно толкуют подслушанные чужие слова и обвиняют человека в хуле на государя, когда на самом деле не было никакой хулы. За невинные слова людей тащат к допросам, к пыткам, замучивают их беспощадным образом. Судьи же стараются угодить царю, а при этом и в свою пользу выжимают деньги с обиженных». С горечью касается он того обычая ссылки без суда и ясного осуждения, которому подвергался он, сидя в Тобольске. «Ни в чем, — говорит он, — не высказываются так свойственные тиранам изобретательность, коварство, неправда и жестокость, как тогда, когда они ссылают людей или удаляют из столицы, об урбе. Тиран прикидывается милостивым и под личиною милосердия мучит людей, сокрушает их, деструит, и тем самым держит всех остальных в каком-то паническом страхе, так что никто не может считать свое положение безопасным ни на один час. Все ждут с часу на час громового удара над собой. Такого рода жестокости были обычны греческим императорам, отличавшимся вообще тиранствами. У них брат брата, сын отца ослепляли, оскопляли, ссылали». Но тот же Крижанич, так сильно вопиющий против тирании и правительственного произвола, требует немилосердного наказания за человеческие преступления и блудодеяния. Он негодует на русских, зачем они дозволяют жить посреди себя еретикам, зачем строго не преследуют волшебников и виновных в содомском грехе. Он указывает на сожжение такого рода преступников на Западе, как, например, достойный подражания. Как католик, он желал бы, чтобы русская церковь относилась дружелюбно и братски к западной, устраняя только спорные пункты, главным образом о папе. Он хотел бы, чтобы католики-славяне иноплеменникам он вообще не дает места, были принимаемы в России как свои, но относятся нетерпимо к лютеранству и кальвинству. Эти веры у него, как у истого католика, не более как проклятые ереси. Кроме этих сочинений Крижанича, известно написанное им рассуждение о святом крещении и обличение Соловецкой челобитной. Сочинение о крещении опять-таки изложено в форме диалога между лицами, из которых одно называется Богданом, другое — Милошем. Богдан изображает собою тогдашнего русского, Милош — самого Крижанича. Цель сочинения — показать неправильность перекрещивания римских католиков, присоединявшихся к Восточной Церкви. Вопрос очень близкий к Крижаничу. В его сочинении ясно видно, что он терпел от того, что не хотел подвергаться обряду перекрещивания. «Если ты, — говорит Богдан Милошу, — умрешь, не перекрестившись, то погибнешь от голода, наготы и срамоты и будешь погребен, как скотина, а если перекрестишься, будешь сыт и одет. Теперь тебя называют еретиком, а тогда будешь для всех честен и дорог. Не перекрестишься — умирать тебе в ссылке, а перекрестишься — возвратят тебя в Москву, будешь жить спокойно, денег наживешь». «Лучше мне, — говорит на это Милош, — умереть без иерейского прощения, чем оскверниться вторым крещением и отступить от Христа». Видно, что Крижанич огорчался и тем, что его не хотели признавать в сане священника. «Здешние архиереи, — говорит он, — рассвящают римско-католических священников и расстригают иноков». Еще сильнее томило его щедро наделенную деятельную натуру то бездействие, на которое поневоле обрекала его ссылка в дикий край. «Я никому не нужен, — говорит он, — никто не спрашивает дел рук моим, не требуют от меня ни услуг, ни помощи, ни работы, питают меня по царской милости, как будто какую скотину в хлеву». В обличении, которое обращено к составителям Соловецкой челобитной, Крижанич, предвидя, что первое возражение, какое против него сделают, будет упрек в том, что он латинист, счел нужным заявить, что он хотел присоединиться к Восточной Церкви, но от него потребовали второго крещения, а на это он не мог согласиться. Он объясняет, что уважает русские книги и проклинает латинские, сущие ереси, а не вымышленные. Какие же это сущие ереси? Лютерова, Кальвинова, Гусова и тому подобные. Они латинские, потому что затеяны были в латинском народе, то есть в таком народе, который принял латинское богослужение. Но дело идет не о том, что считается ересью в некоторых русских церковных книгах. В них взводятся на латинский народ сущие клеветы, видят ересь там, где нет ее вовсе, клевещут на латин, будто они веруют и делают так, как они не веруют и не делают. Говорят, что они проклинают то, чего без нечестия проклинать нельзя. И здесь Крижанич верен самому себе в церковном вопросе. Он католик. Он защитник римско-католической церкви, но это не мешает ему принадлежать всей душой, всем сердцем православной вере. Он пишет, что у него даже было желание водвориться в Соловецкой обители. «Много раз, — пишет он, — я просил об этом, да не мог достать человека, который бы доставил мое слезное челобитие его царскому величеству». Раскол был довольно знаком Крижаничу. Живучи в Тобольске, он часто беседовал с сосланным туда Лазарем, видел там и Аввакума. Примечание второе. Встреча эта была довольно характерная. Аввакум, возвращаясь из Даурии в Москву через Тобольск, хотел видеть Крижанича. Крижанич, войдя к нему, сказал: «Благослови, отче!» Аввакум закричал ему: «Не подходи! Скажи, какой ты веры?» Крижанич отвечал: «Я верую во все то, во что верует святая апостольская церковь